и преданные люди. Они любили его, полагая, что ради такого короля стоит и жить, и умереть. Когда вы рассматривали изображение старого генерала, рядом всегда оказывался кто-нибудь из Левеншольдов. Чтобы заметить невзначай, это де вовсе не признак тщеславия у генерала, что он стянул перчатку с левой руки, дабы художник запечатлел на портрете большой перстень с печаткой, который старый Левеншольд носил на указательном пальце. Перстень этот был ему жалован королем, а для него на свете существовал лишь один единственный король. И перстень был изображен вместе с генералом на портрете, дабы засвидетельствовать, что Бенгт Левеншольд остался верен Карлу XII. Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя. Осмеливались даже уверять, будто неразумием своим и своевольством он довел державу чуть не до погибели, но генерал все равно оставался ярым приверженцем короля, ибо король Карл был для него человеком, равного которому не знал мир. И тому, кто был близок к нему, довелось узнать, что есть на свете нечто такое, что прекраснее и возвышеннее славы мирской и успехов, и за что стоит сражаться. Точно так же, как Бенгт Левеншольд пожелал, чтобы перстень был запечатлен вместе с ним на портрете, пожелал он взять его с собой и в могилу. И тут дело было вовсе не в тщеславии. У него и в мыслях не было похваляться тем, что он носит на пальце перстень великого короля, когда он предстанет перед Господом Богом и сонмом его архангелов. Скорее всего, он надеялся, что лишь только он вступит в ту залу, где восседает окруженный своими лихими рубаками Карл XII, перстень послужит ему опознавательным знаком. Так что и после смерти ему доведется быть вблизи того человека, которому он служил и поклонялся всю свою жизнь. Итак, когда гроб генерала опустили в каменный склеп, который он приказал воздвигнуть для себя на кладбище в Бру, перстень все еще красовался на указательном пальце его левой руки. Среди провожавших генерала в последний путь нашлось немало таких, кто посетовал, что подобное сокровище последует за покойником в могилу, ибо перстень генерала был почти столь же славен и знаменит, как и он сам. Толковали, будто золота в нем столько, что хватило бы на покупку целого имения, и что алый сердолик с выгравированным на нем королевскими инициалами стоил чуть ли не меньше. И все полагали, что сыновья генерала достойны всяческого уважения за то, что не противились отцовской воле и оставили эту драгоценность при нем. Если перстень генерала и в самом деле был таков, каким он изображен на портрете, то это была преуродливая и грубая вещица, которую в нынешние времена вряд ли кто пожелал бы носить на пальце. Однако перстень Левеншольдов необычайно ценился 200 лет тому назад. Нельзя забывать, что все украшения и сосуды из благородного металла надлежало тогда за редким исключением сдавать в казну, что приходилось бороться с герцовыми далерами и с государственным банкротством, и что для многих золото было чем-то таким, о чем они знали только понаслышке и чего никогда в глаза не видывали. Примечание. Карл XII, возвратившись в Швецию после 14-летнего отсутствия, застал страну в состоянии полного экономического краха, но, несмотря на это, решил собрать средства для продолжения войны. Натолкнувшись на сопротивление Государственного совета и Риксдага, он отстранил их от управления государством и передал всю полноту власти в руки гальштейн-готторпского министра Герца, который провел ряд экономических мероприятий с целью выколачивания из населения средств для новых военных замыслов короля. В числе этих мероприятий были конфискация ценностей, а также выпуск обесцененных, так называемых «фальшивых денег», прозванных в народе